Глава 51. Умирает хорошо тот, кто умирает вовремя. Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня, и я знал, что Ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал меня». Сказав это, он воззвал громким голосом: «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им: «Развяжите его, пусть идет». Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него. Иоанн, глава 11, стихи 41-45. Я забыл сказать, что Вифания находилась совсем неподалеку от Иерусалима. Иисус благоразумно не стал злоупотреблять гостеприимством Лазаря номер один, брата Магдалины и Марфы, однако во время своего вояжа по Перее он продолжал поддерживать с этой верной ему семьей дружескую связь по почте. И вот пока сын голубя странствовал от деревни к деревне в Перее, рассказывая повсюду дурацкие старые анекдоты, явился к нему однажды утром гонец с обыкновенным незаказным письмом, где было начертано: «Господину Иисусу Христу в Перее. В случае изменения адреса найти адресата. Господи, тот, кого Ты любишь, болен. Марфа и Мария». Иисус скомкал записку и ответил гонцу: «Чепуха! Они зря беспокоятся. Не от всякой болезни умирают. Лазарь выкарабкается, я в этом уверен». И гонец отправился к двум возлюбленным овечкам с этим ответом их пастыря. Но поскольку Лазарь был тяжко болен, такой ответ их ничуть не успокоил. Марфа и Мария Магдалина чувствовали себя как на иголках и полагали, что Иисус относится к этому делу слишком уж беспечно. Неужели он ничего не понимает, их красавчик Шатен? О, отнюдь! Сын голубя прекрасно знал и понимал все, что касалось здоровья его друга Лазаря. Просто он не хотел вмешиваться в ход болезни. Почему? А вот это мы сейчас узнаем. В течение двух дней Иисус делал вид, что совершенно позабыл о послании двух сестер. К концу второго дня Лазарь приставился. Мария и Марфа в отчаянии. Они берут Лазаря, обмывают его, умощают благовониями, накрепко пеленают надушенными простынями, рассылают извещения о похоронах. Поскольку Лазарь занимал среди евреев довольно высокое положение, хоронили его по первому разряду. Народу собралось великое множество. Лазаря положили в превосходную пещеру, исполнявшую роль семейного склепа. В течение трех дней его оплакивали по самому высшему тарифу. Магдалина решила, что на слезах экономить нечего, так что обусловленных ритуалом рыданий было предостаточно. Марфа и Мария тоже присоединились к хору плакальщиц и старательно проливали целые потоки слез. Правда, их слезы были искренними, ибо они действительно обожали своего брата. Особенно горевала Магдалина, которая никак не хотела верить в столь внезапную кончину. «Дорогой наш Лазарь!» — восклицала она. «Всего неделю назад он был здоров и крепок, как дуб, а сегодня лежит в гробу. Не может быть, чтобы он умер». И она потребовала, чтобы склеп открыли. С лица Лазаря сняли пелены. Выглядел он как самый заправский покойник. Тогда пещеру снова заложили камнем и замуровали. Друзья семьи окончательно убедились, что брата Марии и Марфы похоронили не напрасно. Но в тот миг, когда Лазарь сыграл в ящик, Иисус, от которого ничего не скрыто, сразу же получил, разумеется, от своего отца-голубя уведомление об этом печальном событии. Вдруг он сказал ученикам: «Пойдем опять в Иудею». «В Иудею?» — вскричали ученики. «Должно быть, ты шутишь. Совсем недавно ты едва избежал ярости своих врагов, а теперь опять хочешь вернуться в Иерусалим? Полно! Ты что, забыл, как тебя хотели побить камнями? Черт побери! Короткая же у тебя память!» «Все это не важно», — — отрезал Иисус. «Мы идем в Иудею, и если не в Иерусалим, то уж в Вифанию наверняка». «Что, по Магдалине соскучился?» — фамильярно спросил один из апостолов, полагая, что догадался о причине столь внезапного желания вернуться в Иудею. «Да нет же! О Магдалине я сейчас и не думаю. Я думаю о моем брате Лазаре, который уснул, но я иду разбудить его». «Смотри-ка, в самом деле», — вспомнил кто-то, — «два дня назад тебе ведь сообщили, что Лазарь болен. Но если сейчас он уснул, значит, выздоровеет. Это добрый знак». Апостол, сказавший это, думал, что его наставник, говоря об уснувшем Лазаре, имел в виду тот благодатный сон, который при некоторых заболеваниях служит признаком выздоровления. Однако Иисус тут же исправил его ошибку. «Когда я говорю, что Лазарь уснул, я хотел сказать, что он опочил». «Лазарь умер?» «Да, мои друзья. Что же теперь?» «Теперь я в восторге». «В восторге?» «Да, в восторге. Ибо теперь я получил возможность его воскресить. А когда я его воскрешу, вам всем до одного придется признать, что я всемогущ». «Но довольно слов. Идем к нему».